наслаждался подъемом в гору, хоть и был не так спокоен, как хотел казаться. Ни он, ни Бурш не знали, что жители деревни Шнейрдорф, прославившиеся своим сочным юмором, прозвали три тоннеля по горной дороге, ведущей из долины к ним в деревню, девственницами с колючками, и что средний тоннель настолько тесен, что в нем то и дело застревает рейсовый автобус. Когда это происходило, ремонтная бригада, а дорога ремонтировалась беспрерывно, то после схода лавины, то после ливня, оповещенное о происшествии надсадным гудением в очереве скалы, спешила на выручку застрявшему автобусу его плененным пассажирам. Рабочие подсовывали длинные шесты, молодые прямые елки, очищенные от веток и коры, под передние или задние колеса, в зависимости от необходимости, раззадоривали сами себя дружным уханьем и, нажимая на шесты, как на рычаги, к удивлению пассажиров, освобождали автобус из каменного плена. Видимо, тем же самым способом жители острова Пасхи придавали некогда вертикальное положение своим каменным истуканам, а древние египтяне возводили так свои пирамиды. Зимой автобусы везли главным образом фройляйн с лыжами и палками для лыж. Те проявляли на этом серпантине склонность к истерике, хотя им заранее объясняли, что благодаря разбросанной на скользкой дороге гравийной крошке и соли она становится совершенно безопасной. В большинстве своей фрейлян были школьными учительницами и почтовыми служащими из Англии и Швеции. С началом лыжного сезона почти все деревенские бестолочи превращались в сногсшибательных инструкторов по горнолыжному спорту в красных куртках с меховой оторочкой и синими эмблемами, разглядывая контингент, прибывший в очередном автобусе, они договаривались, кто какую из многообещающих фройляйн соблазнит. Ссор и соперничество удавалось избегать. Деревенские жители пользовались старым опробованным ритуалом дележа добычи. Подобно тому, как следует традиции, полные глубокого практического смысла, обменивались подарками раз навсегда установленной стоимости по случаю свадьбы или похорон. Однако летом деревня полностью меняла специализацию и становилась центром проведения научных и культурных конгрессов. Вместо хихикающих фройляйн желтые автобусы свозили сюда многочисленных интеллектуалов преклонных лет. В начинающемся летнем сезоне здесь должно было состояться 15 конгрессов, конференций и симпозиумов. Все они были перечислены в брошюре, которую профессор Бурш изучал с присущей ему сосредоточенностью перед тем, как начались тоннели. В брошюре значился Конгресс общества по изучению болезней голосовых связок, Международный конгресс по технологии изготовления искусственных конечностей, симпозиумы «Ответственность ученых в свободном обществе», и «Этика науки и концепция демократии», семинар применения твердых видов топлива в двигательных установках ракет, Конгресс Европейской ассоциации психиатров «Источники насилия», симпозиум Всемирной организации психиатров «Корни агрессивности», Международное общество качественного исследования социального поведения намечала семинар по механизмам саморегуляции в межличностных отношениях. Швейцарский клуб поэтов организовал серию лекций об архетипических символах в фольклоре бернского народа.